Поншартрен, Элизе. Апрель 1694. Сударыня, вы настрого запретили вас благодарить, и я не смею ослушаться. Однако вы не можете требовать, чтобы я подавил в себе желание творить добро. Из прибыли от сделки, которую вы так умно замыслили, и которую мои поверенные только что заключили с вашими, я намерен после того, как выплачу вам 5%, четвертую часть направить на дела милосердия. Увы, столько времени прошло с тех пор, как у меня были средства на благотворительность, что я решительно не знаю подходящих богоугодных заведений. Не поможете ли мне советом? Ваш неблагодарный Поншартрен.